Хотелось верить, что Бальтазар все-таки сохранил какие-то принципы и не станет рисковать дочерью. Но ты все равно подозревал. Не отступал Нарил. За годы на флоте я слишком хорошо изучил пиратскую натуру, пожал плечами. Их психология проста и предсказуема. Пираты никогда не станут драться, когда можно торговаться. Это их кредо, прописанное в крови. Сила важна только как аргумент при торге, не более того. А насчет чего он мог торговаться? Хмуро спросила Марине. Сложно сказать, что надо клану от Бальтазара, но предмет для торга у клана был однозначно, у Бальтара тоже был предмет для торга, его собственная дочь. Наверняка он вел двойную игру с самого начала. Дал Лайре задание втереться к нам в доверие. А параллельно вел переговоры с корпорацией. Он предложил корпорации сдать нас в обмен на свободу дочери. Классическая схема пиратского предательства. Вот тварь. Выругался Нарил, и ведь она так натурально играла свою роль. Честно говоря, удивлен, что они тебя не прихватили. Я думал, что он станет договариваться не только насчет дочери, но и насчет тебя. Думаешь, я просто так пристегнул тебя к платформе? Нет, конечно, и совсем не потому, что не доверял тебе. Чтобы они не выкрали меня вместе с ней, догадался Нарил. Совершенно верно. Впрочем, кто знает, о чем они еще договорились с корпорацией. Возможно, пираты рассчитывают заполучить тебя потом. Честно говоря, подозревал там в ангаре ловушку, но ты сам нам помог с решением этой проблемы. Думаю, они рассчитывали нас там по одному задерживать. Видимо, думали, что мы такие наивные, поведемся на эту примитивную уловку, станем по одному заходить в приготовленную для нас ловушку, а если бы мы не попались на эту уловку, нас ждал штурм. Уверен, за стеной ангара поджидало штурмовое подразделение. Откуда ты это знаешь? Удивленно поднял брови Нарил. Чувствовал. Тогда почему они решили не штурмовать? Ты, видимо, не заметил, что я сместился к Лайре и приготовился ее прикончить. Заметил, что ты к ней подошел, но не понял почему. Ты смог бы ее прикончить? Неожиданно спросила Марине, внимательно вглядываясь в мое лицо. Конечно, и сделал бы это не задумываясь. И из-за этого они решили не штурмовать? Спросил Нарил. Не только. Если ты не заметил, я умышленно не стал покидать грузовой отсек флайера. Планировал захватить флайер. Догадался Нарил. И это тоже. Они побоялись, что я захвачу флайер, вернусь на планету и одновременно прикончу Лайру. После этого ищи нас вновь на планете, плюс Бальтазар однозначно не простил бы им смерть дочери. Поэтому решили использовать план Б, пропустить нас на станцию, в другую подготовленную ловушку. К сожалению, мы в нее все-таки угодили. Не думал, что они сумеют выкрасть у меня Лайру из-под носа. Блес, а чего мы здесь стоим и ждем? Нетерпеливо спросила Марине, нервно озираясь по сторонам. Если впереди засада и сзади тоже, нам надо искать другой путь. Каждая секунда на счету. Спокойно, я анализирую ситуацию, ответил, просматривая схему станции. Здесь должны быть вспомогательные технические проходы или вентиляционные шахты. Станции такого типа всегда имеют резервные пути эвакуации. А если их нет? Тихо спросила Марине. Скорее всего, так и есть, судя по тому, как тщательно готовилась эта ловушка, но даже так они вначале должны прислать переговорщика. Какого еще переговорщика? Нахмурился Нарил. Думаешь, они не собираются просто расстрелять нас на месте? Если бы хотели расстрелять, уже давно бы открыли огонь, еще по дороге сюда или там в ангаре, покачал головой, просчитывая варианты. Они явно получили приказ взять нас живыми. Скорее всего, мы представляем для них какую-то ценность. Или информация, которой мы владеем, задумчиво добавил Нарил. Именно. Не знаю, какого переговорщика они пришлют, но это дает нам дополнительное время. Думаю, они хотят нас захватить живыми, иначе уже бы стреляли. Полагаю, нас сильно не хотели выпускать на станцию, чтобы не было лишних свидетелей, но сделали по-другому, прикрыли целый сектор, не вижу здесь сейчас ни дроидов, ни разумных. Это может сыграть нам на руку. К нам движется какой-то непонятный дроид, сообщил Нарил, не отрывая взгляда от планшета. Как выглядит? Вот. Со стороны баррикады едет, он показал картинку на планшете. Странный какой-то дроид, неизвестная мне марка, похоже, что нашли, то к нам и отправили. Не торопятся они, заметил Нарил, прищурившись. А куда им торопиться? Они ведь считают, что поймали нас в ловушку. Место для засады они выбрали несомненно удачно, по обеим сторонам коридора ни баров, ни ангаров. Только технические модули станции. С одной стороны коридора очистные устройства, с другой — фильтрационные, и ни одного входа, чтобы попасть туда, не было. Сам коридор в этом месте имел полукруглую форму, что, видимо, также преследовало какую-то цель. Хотя сейчас, пользуясь кривизной коридора, нам никто не мог угрожать непосредственно, но они прекрасно знали, что мы здесь. Дроид тем временем подъехал в зону прямой видимости, остановился, и из динамика донеслось, говорит командующий Элгидой. «Думаю, вам уже известно, что вы окружены. Деваться некуда. поэтому предлагаю сдаться. Сдавайтесь, и вам будет гарантирована жизнь. 16-й ударный батальон космодесанта не сдается. Он уничтожает противника. Ответил ему с вызовом. Краем глаза заметил, как Нарил удивленно посмотрел в мою сторону. Какой еще 16-й ударный батальон космодесанта? Голос командующего дрогнул, в нем проскользнуло замешательство. По моим сведениям, 16-й ударный батальон космодесанта погиб в полном составе давным-давно. Ты блефуешь, техник. Эта часть была уничтожена в битве при Карнаре еще 22 года назад. Пока жив хоть один космодесантник, батальон жив. Батальон будет сражаться до последней капли крови. И мои погибшие братья будут сражаться вместе со мной. Псих. Какой ты к черту космодесантник, ты простой техник. Мы вас уничтожим за несколько минут, но предоставляем возможность сдаться и сохранить ваши ничтожные жизни. Тогда как же вам простой техник навалял столько раз? Усмехнулся, укрываясь за корпусом дроида. Тебе напомнить, сколько раз я вас сделал? Вы даже преследовать толком не умеете, не то что сражаться. Вы жалкая горстка неудачников. Ты за это ответишь. Прорычал голос из динамика. Непременно отвечу, но раньше я доберусь до тебя. Жаль, там в пещере оказался не ты. Там я прикончил лучших твоих бойцов, но ты сам тогда явно побоялся меня преследовать. Подумай о беременной девке и об этом студенте-недоучке. Они ведь тоже погибнут вместе с тобой, угрожающе произнес командующий. Они будут сражаться вместе со мной, как настоящие космодесантники. Бросив взгляд на спутников. Мы скоро встретимся, и тогда ты заговоришь по-другому. Непременно встретимся. Дроид развернулся и поехал обратно.